Тайна личности Льва Абалкина. Продолжение. Они все родились в один день, 6 октября 1938 года. 5 девочек и 8 мальчиков. Крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Всемирного совета и консультанты комиссии по 13. Обмыли и спеленали их, и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в 13 яслях, разбросанных по всем 6 материкам, заботливые няни уже хлопотали над 13 сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были подготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Всемирного совета введены в БВИ. Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьбы остальных 12 его единоутробных сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных земных сверстников. В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты. Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Едвига Михайловна Ликанова, один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горних высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда 6-летний Лёва Абалкин был переведен со всей своей группой в Сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Едвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу. Лёва Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Также благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников по преимуществу славян, разве что и с сине-черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября 1947 года. 16 ноября, проводя регулярный осмотр, Едвига Михайловна обнаружила у Лёвы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки невеликая редкость, и Едвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком, это было уже нечто вроде татуировки. Желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показали, что Лёва Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя. Поколебавшись, Едвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорский принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Едвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. «Без изменений», — ответила несколько удивленная Едвига Михайловна. «Если вас не затруднит, — попросил доктор Сикорский, — как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне». Лев Абалкин был первым из подкидышей, у которого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих 2 месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у 8 подкидышей при совершенно сходных обстоятельствах. Синяк с припухлостью в начале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю желто-коричневый значок. К концу 48-го года клеймо странников носили уже все 13. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие «детонатор». Кто первым ввел это понятие, определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 1939 году, через год после рождения подкидышей, ксенотехники, занимающиеся демонтажом опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий 13 серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто специального внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей внеземных культур, описан в закрытом издании «Материалы по саркофагу-инкубатору» как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых 10 лет. В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу подкидышей, назовем его, например, Иванов, вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице 6-го тома материалов по саркофагу. Экселленс глянул и обомлел. Перед ним была фотография элемента жизнеобеспечения 15-156А, 13 серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра. 13 замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он уже даже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по 13 фотографиям 13 изгибов детских локтей. По значку на локоть, по значку на диск, по диску на локоть. Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать, что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из музея этот элемент 15-156А и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему ему страшно. Иванов был тоже перепуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина стояла перед их глазами. 13 загорелых, исцарапанных бомб с веселым гиканьем носятся понад речками и лазают по деревьям в разных концах земного шара, а здесь, в двух шагах, 13 детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа. Это была минута слабости, конечно. Ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками — это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось подкидышей. Но даже если эта паника, воображение и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было бы изъять из музея и отправить за 39 земель, на край обитаемой вселенной, а при необходимости и еще дальше. Рудольф Сикорский позвонил директору музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Всемирного совета. К нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый, но недвусмысленный отказ. Выяснилось, Сикорский прежде и представления об этом не имел, что экспонаты из музея, причем не только из музея внеземных культур, но и из любого музея на Земле, не выдаются ни частным лицам, ни Всемирному совету, ни даже Господу Богу. Если бы даже самому Господу Богу потребовалось поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, Господу Богу, были бы созданы все необходимые условия – лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее и тому подобное. Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов, хорошо уже и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся, по крайней мере, соответствующие полномочия. И в конце концов, только от Рудольфа Сикорски зависело сделать так, чтобы музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся детонаторы и что они вообще существуют? Нет, нет, это была минута слабости. Одна из немногих подобных минут в его жизни. Детонаторами занялись вплотную. Соответственно, подобранные люди, снабженные соответствующими полномочиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми, если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство. С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты. В отличие от многих предметов материальной культуры странников, детонатор номер 12, значок М готическое, будучи разрушен, не восстановился. А спустя два дня в северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната Темплада. 27 девчонок и мальчишек во главе с учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы, кроме Эдны Ласка. Личное дело номер 12, значок М готическое. Безусловно, это могло быть случайностью. Но исследования детонаторов были приостановлены, и через Всемирный совет удалось провести их как запрещенные. И было еще одно происшествие, но много позже. Уже в 62-м году, когда Рудольф Сикорский по местному прозвищу Странник резидентствовал на Саракше. Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав комиссии по 13, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайной личности одному из подкидышей. Для эксперимента был выбран Корней Яшмаа, номер 11, значок Эльбрус. После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем. Больше ни о ком. Корней Яшмаа кончал тогда школу прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и очень сильной волей. Весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшмаа воспринял информацию с поразительным хладнокровием. Видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, это предупреждение нисколько не взволновало его. Он откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение, включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций и даже сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, комиссия могла быть довольна. По крайней мере, один из подкидышей стал теперь сознательным и сильным союзником Земли. Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорский поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайны личности подкидышей прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении подкидышей, когда и если программа заработает, кроме этой подсознательной программы, были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и странные поступки. Но в конце концов, для контроля было бы даже полезно иметь одного, но не больше, из подкидышей, располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она, безусловно, организована так, что никакое сознание справиться с нею будет не в силах. Иначе странникам не стоило и огород городить. Но без всякого сомнения, поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих. Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшмаа, они спустя 3 года, Рудольф Сикорский все еще сидел на Саракше, повторили эксперимент с Томасом Нильсоном, номер 02, значок «Косая звезда», смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости, немало не смущенный тайной своей личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций. Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным ему тяжеловатым юмором, но правда наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные мотивы. А на 128-й день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства. Для комиссии вообще и психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из комиссии, бросил институт, учеников, родных и удалился в самоизгнание. А на 132-й день сотрудник Комкона-2, в обязанности которого входил в частности ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, высланном шевелящимися волосками псевдоэпителия, даже пыли. Теперь существование некой, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из подкидышей и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории.